К тому времени, как Карл Теодор посетил, наконец, репетицию, с этим, как понял Вольфганг, тянул Каннабих, стремившийся привести оперу в такой вид, чтобы ее не было стыдно показать. Даже Дель Прато пел выразительно. Голос Раафа звучал подчас превосходно, да и оркестр был великолепен. Курфюрст, присутствующий инкогнито в комнате рядом с залом для репетиции, хотя вся труппа была предупреждена, вошел после первого акта в зал и крикнул «Браво!». Он выразил свое одобрение, и поскольку не знал, сможет ли остаться до конца, захотел услышать сцену бури и начало третьего акта, и арию Раафа, обращенную к Идаманту. Сцена ему чрезвычайно понравилась. Курфюрст приказал прервать репетицию и подал знак Вольфгангу подойти и поцеловать руку. «Господин Моцарт», — сказал он, — «опера прекрасна и, несомненно, делает вам честь. Музыка выразительна и благородна. Кто бы мог подумать, что в такой маленькой голове могут таиться столь великие мысли?» Придворный театр Мюнхена с его замысловато украшенным местом для оркестра и галереями был одним из лучших оперных театров, которые приходилось видеть Леопольду. Но пока Наннерль любовалась великолепием интерьера в стиле рококо, его занимала лишь одна мысль — как пройдет премьера? А потом, когда зазвучала восхитительная мелодия увертюры, Леопольд сидел притихший и завороженный. Да, музыка действительно величественная и захватывающая. Сын сдержал свои обещания. Вольфганг полностью сумел использовать возможности этого блестящего оркестра. Мужские голоса оставляли желать лучшего, в особенности Дель Прато и Раф, но низы у Рафа звучали почти так же хорошо, как прежде. Ему хватало голоса для исполнения почти всех арий. К концу спектакля аплодисменты уже не смолкали. Карл Теодор поздравил всю труппу и сказал Вольфгангу: «Я знал, что все сойдет прекрасно. Раф не ошибся, порекомендовав мне вас. Ваша музыка прямо создана для его голоса. Нужно дать еще несколько представлений в честь нашего тенора». По распоряжению Карла Теодора Каннабих назначил 6 представлений, но когда после второго спектакля голос Раафа сильно сдал, число их сократили до 3, а последний спектакль превратился в прощание знаменитого тенора с публикой. Вольфганга больше всего волновало мнение папы. «Самое замечательное в опере — это женские арии», — сказал Леопольд. «Женские голоса в труппе лучше мужских. Особенно красивые драматичные арии Электры. Для нее я мог писать, как мне хотелось. У Элизабет и Доротеи Вендлинг — голоса, на которые можно положиться». Визиту Вольфганга в Мюнхен неожиданно был положен конец. Архиепископ узнал, что придворный органист без его ведома растянул свой 6-недельный отпуск до 4 месяцев. Колорадо приказал музыканту немедленно явиться в Вену, куда он поехал со всей своей свитой навестить больного отца, князя Рудольфа Колорадо, имперского вице-канцлера. Вольфганг с готовностью согласился, хотя ему не понравился самый тон вызова. Выискивая одну причину за другой, он со дня на день откладывал отъезд, лишь бы не встречаться с Колорадо. Он наслаждался обществом Вендлингов, Каннабихов, Раафа. Их дружба, выдержавшая испытание постановкой Идоменея, еще больше окрепла. Но Вольфганга очень огорчило, что Карл Теодор, несмотря на все похвалы, расточаемые опере, не пригласил его остаться в мюнхенской придворной капелле. Вольфганг приехал в Вену 16 марта 1781 года. Подъезжая к городу, он сделал остановку. Ему хотелось полюбоваться панорамой города. Он стоял на склоне горы у опушки Венского леса, смотрел на собор Святого Стефана и Карлскирхе и чувствовал себя снова дома. «Я скорее венец, чем зальцбуржец», — думал Вольфганг. «Родина там, где тебе больше всего нравится, где вольно чувствуешь себя, а вовсе не там, где родился». Вид города наполнял его душу радостью. Он вспомнил детство и свою поездку в Вену. Тогда он с первого взгляда влюбился в этот город, а теперь Вена нравилась ему больше прежнего. Словно желая вознаградить себя за годы, проведенные вдали от Вены, и обрести вновь все, что он так любил,